Глава 4. То краткое время, которое мы с Ником встречались, и наверняка впоследствии, ему нравилось называть меня «беспечной». Порой он говорил это с оттенком восхищения, к примеру, когда я обманом проводила нас в подпольный кабачок. Но так пароль же был тот самый, который мне сказал прошлой ночью Артур Кларенс, разве нет? Но ближе к финалу он произносил это слово с осуждающим недоумением, словно любому разумному человеку следовало научиться некоторой осторожности. Он называл меня беспечной, потому что не мог выразить, как завидовал моим деньгам, моей свободе и тому, что лишь немногие в мире способны вести себя, как я. Честный ответ я ему не давала, потому что это не то, что получают мужчины. Они понятия не имели, насколько непозволительно женщинам в их окружении быть беспечными. Они смеялись, глядя, какой шум мы поднимаем, рассаживаясь в машинах, и никогда не задумывались о том, насколько длинные и скверные дороги соединяют одно фешенебельное заведение с другим. Этот мрак мог поглотить целиком любого, и девушка, которой доводилось брести обратно пешком, с туфлями в руке, в изодранных чулках и вызывать помощь, звоня из обшарпанной телефонной будки, впредь уже не уезжала на так неразумно выбранном туринг-каре. Существовало несколько видов беспечности, которые могла позволить себе девушка в 1922 году, если была богата, хороша собой и высокомерна. Я была иностранкой и вдобавок сиротой, что прибавляло мне еще и несколько пунктов. Я могла явиться домой, пошатываясь, с рассветом, и застать тетушку Джастину, все еще сидящей за обеденным столом вместе с ее давними подругами по суфражистскому кружку над разоренным блюдом с запеченным мясом в густых клубах сигарного дыма. Вокруг них вечно щебетали бесы, которых они унаследовали от своих пуританских прародительниц-ведьм, а некоторые были обретены в ходе мелкой торговли душами, процветавшей в Венесуэле и Аргентине. Тетушкины подруги казались ожившей карикатурой на уродливых суфражисток, шумных, грубых и зловредных. Среди них были и вдовы, и старые девы, и все имели весьма определенное представление о месте, которое должно отводиться им в мире. Когда я вваливалась утром в чулках, спущенных до щиколоток, и с весьма солидным засосом у основания шеи, полученным от Ника, надо мной смеялись, в меня тыкали пальцами, но никто не удосуживался остановить меня. В моем возрасте они сами отличались беспечностью и в большинстве случаев выжили. В моем понимании беспечность, которая приводит к засосам или встрепанной прическе, вполне допустима. В отличие от беспечности совершенно иного рода, которая привела Дейзи в мой дом однажды кристально чистым мартовским днем 1919 года. Дейзи дебютировала сразу после перемирия, во время грандиозного и прекрасного события, в котором остро нуждался Луисвилл. Вместе с ней впервые вышли в свет еще шестеро девушек, и все горожане вздохнули с облегчением, увидев, что жизнь вновь становится нормальной после того, как у них отняли сыновей. Пройдет еще несколько месяцев, прежде чем их сыновья вернутся, утратив конечности или с тяжестью на душе, которая так и будет глодать их всю жизнь. Поэтому облегчение того сорта было из таких, что больше уже не повторились. Я была слишком юной, чтобы дебютировать вместе с Дейзи, и начинала подозревать, что мой дебют в свете не состоится никогда. В тот год передо мной закрывались двери. Уолтеру Финли еще только предстояло появиться, но я видела, как развиваются события, как разрастается вокруг меня подобие лоз, оплетавших замок спящей красавицы. Что-то было доступно мне, что-то нет, и девушки, всего год назад считавшиеся моими подругами, теперь отвергали меня. Медленно, но верно я исчезала из всех списков, меня вычеркивали, а мои одноклассницы взрослели и становились светскими дамами. Им, как и мне, было очевидно, что я не последую по их пути. Брак, званые обеды, благотворительность. Они не представляли меня официально своим братьям и кузенам. И хотя прежде мной восхищались как любимицей, приносящей удачу, завершением их детства для меня просто не осталось места в их жизни. Они понимали это интуитивно, Их матери знали наверняка, и в конце концов мне не осталось ничего другого, как признать то же самое. Я существовала на некой границе приемлемого, порой отклоняясь от нее в одну сторону, порой в другую. Последний год, который Соединенные Штаты провели в состоянии войны, я почти полностью прекратила ночевать дома и проводила ночи у той из подруг, в которую была влюблена на текущей неделе. Миссис Кристиансен, матери Мэри Лу Кристиансен, пришлось украдкой отвести меня в сторонку и объяснить, что так нельзя, что я злоупотребила гостеприимством, и теперь пойдут разговоры. Мне повезло, что разговоры пошли не о том, чем я на самом деле занималась, однако их хватило, чтобы привести Дейзи ко мне домой в марте после ее дебюта. Она подъехала к моим дверям на своем белом родстере, маленьком белом и двухместном, со ослепительной и нервной улыбкой и предложением подвести меня до школы. «Я просто подумала, что давно не видела твое милое личико», объяснила она, крепко сжимая в руках коричневый бумажный пакет. «Смотри, я и завтрак нам прихватила». И вправду прихватила. Из булочной, расположенной далеко от района, где мы обе жили. Ее обычно блестящие темные волосы выглядели сальными, платье было измятым и слегка запачканным. Она где-то провела всю ночь, все приметы были достаточно знакомы мне, чтобы я и встревожилась, и исполнилась любопытством. Ради спокойствия судьи Бейкера, который с равнодушным видом следил за нами в окно, мы направились в сторону школы, но, не доезжая до нее, свернули на север. Едва дом скрылся из виду, Дейзи закурила, держа сигарету двумя длинными пальцами, и с небрежным видом выпустила дым, продолжая рулить. Не дождавшись от нее предложения, я взяла сигарету сама и прикурила от серебряной зажигалки сердечко. Забытый пакет из булочной валялся у нас под ногами, но исходящий от него запах сахара и малинового джема смешивался с ароматом сушеных розовых лепестков в бледно-розовых сигаретах Дейзи. Некоторое время мы ехали вдоль реки, затем свернули в лес напротив острова 12 Mile. В Луисвилле продолжался март. Облака зависли низко над головами, как приспущенные паруса. И я уже жалела, что не надела жакет потеплее, прежде чем позволила Дейзи умыкнуть меня. Она остановила машину на высоком берегу над серой зимней водой. Словно в ответ на наше прибытие вода заволновалась, забурлила, волны украсились гребнями из желтовато-белой пены, потемнели и утратили прозрачность. И не успокаивались, пока Дейзи не пригладила волосы и не сделала несколько глубоких вдохов. «Джордан, ты же знаешь, каковы люди?» «Ну ладно», — отозвалась я спокойно, хотя и начинала нервничать. «Рассказывай». И она рассказала. Ее мать уехала на месяц в Мобил. Помочь ей было больше некому. 2 дня назад она, проснувшись, вдруг поняла, что у нее уже 2 месяца нет месячных, регулярных, как по часам с ее 14 лет. «А Жан Бесе?» — спросила я, правильно произнеся его имя. Все мы научились его произносить, когда он прибыл из Нового Орлеана с багажом отцовских деловых связей и широкой обаятельной усмешкой. Дейзи он достался почти случайно. Они бредили друг другом, пока не перестали. И еще несколько дней назад казалось, что они непременно предстанут перед алтарем. Она покачала головой коротким жестом, решительно захлопнувшим эту дверь. Неважно, знал он или нет, а тем более какие чувства испытывал, в таких делах девушки почти всегда оставались предоставленными самим себе. «Я не смогу смотреть отцу в глаза», — пробормотала Дейзи, закрывая глаза ладонями. «Это его убьет». «Вряд ли. В конечном счете все с ней будет в порядке. Она могла просто уехать куда-нибудь, присылать домой открытки с уверениями, что чудесно проводит время в Уакигане или в Колумбусе или в Хартфорде, и вернуться с высоко поднятой головой. Но при этом она могла навсегда перестать быть Дейзи Фэй из Луисвилла, а этого она бы не вынесла». «Помоги мне», — повторила она, и я кивнула. Морочить ей голову мне было некогда. Казалось, в случае отказа она направит машину вместе с нами обеими прямо со скалы в воду. Река Огайо пробегает полную 1000 миль, прежде чем скормить свои тайны Миссисипи, И каждый год, думала я, среди этих тайн оказываются принесенные в жертву юные девушки, преданные и потерянные. Одни скрывают в себе младенцев, у других разбиты сердца и проломлены головы, но все они вскармливают собой Миссисипи, и становиться одной из них в мои планы не входило. «Ладно», — сказала я знаю, куда ехать. Там, куда мы направлялись, продавали жареную рыбу, которую, согласно вывеске, ежедневно вылавливали из реки Огайо. Летом эту вывеску озаряли бы зачарованные светляки, крупные, превращающие вид на реку в танцующее поле звезд. Но сейчас шел март, светляки давно погибли. Благодаря чарам несколько еще ползали по краям вывески или, сохранив слабое, зеленовато-золотистое свечение, еле мерцали над названием ресторана у Фулбрайта. Когда мы вошли, заведение уже закрывалось, и худенькая девчонка, несколькими годами моложе нас, уставилась на неожиданных посетительниц, не выпуская из рук метлу. В углу читал газету какой-то старик, медленно жамкая беззубыми деснами кусок жареной рыбы. Больше никого не было. «Ты уверена?» — прошипела Дейзи, и я пожала плечами. Загромыхала занавеска из бусин, из-за нее вышла тощая женщина в голубом тюрбане. Она вперила в нас ледяной взгляд, поэтому и я не постеснялась уставиться на нее в ответ. К белым она не принадлежала, вот все, что я могла утверждать наверняка. Кожа на ее лице была темнее моей, хоть и ненамного, и, казалось, она не улыбалась уже много лет. Ее рот выглядел неподвижным, словно высеченным на известняке, и она будто без слов говорила, что его не в силах источить ничто. «Купите какой-нибудь еды», — коротко велела она нам, потом сказала девчонке с метлой. «Переверни табличку и ступай домой, пока мама тебя не хватилась». Старика она не тронула, будто он был такой же принадлежностью заведения, как потрескавшаяся кожаная обивка табуретов или чан с маслом, злобно шипевший за прилавком. Дейзи спросила пикули, а я, проголодавшись, заказала сэндвич, приторно-сладкий хлеб и жареную рыбу, щедро политую лимонно-желтым яичным соусом. На минуту женщина занялась делом, протирая и без того чистый прилавок и пользуясь случаем, чтобы понаблюдать за нами. Дейзи угрюмо смотрела в свою тарелку, но я дерзко ответила на взгляд незнакомки. За мной с детства водилась дурная привычка глазеть на людей, но на этот раз, думала я, все по-честному, не я начала первой. «Мы сюда не есть пришли», — наконец выговорила Дейзи, сжимая и разжимая пальцы на прилавке. «Да уж знаю», — с издевкой отозвалась женщина. «А могли просто отнять у меня время, а потом сбежать, ничего не купив. Так что уж, посидите чуток». «Вы же сами не хотите, чтобы мы задерживались здесь дольше, чем необходимо», вмешалась я лишь слегка дрогнувшим голосом. Еда помогла, но усталость не проходила. Мне хотелось скорее покончить со всем, и женщина зло зыркнула на меня. «В беду попала не ты, да? Ты похожа на куколок». А они для этого слишком умны и приличны. Я ответила ей пристальным взглядом. Про куколок я знала, хоть и не была знакома с ними. Так называли дочерей хозяина прачечной на 19-й улице. Однажды много лет назад я видела их, когда миссис Бейкер приезжала по делу к их родителям. Чистенькие и аккуратные куколки были несколькими годами старше меня, и пока наши родители обсуждали стирку, толкали друг другу локтями, перешептывались и разглядывали меня с неприкрытым любопытством. В тот раз их отец спалил утюгом какие-то шторы из ирландского льняного полотна, и больше мы не имели с ними дела. Иногда девчонки из школы называли меня «куколкой Джордан», но это звучало почти не обидно. «Стало быть, ты?» — сказала женщина Дейзи. «Да, я». Настолько тихим и потерянным голосом Дейзи при мне еще никогда не говорила. «Умоляю». «Отец просто умрет». Женщина пожала плечами. $35, объявила она, и Дейзи вздрогнула. «У меня столько не наберется, но...» «А сколько у тебя наберется прямо сейчас?» Раздраженно перебила женщина. «Ты что, явилась с пустыми карманами?» «Нет, нет, я не...» Смутившись, Дейзи выхватила бумажник, рассыпая билетные корешки, квитанции и засушенные лепестки цветов. Ее пальцы так тряслись, что я в итоге отобрала у нее бумажник и сама достала хрустящие купюры. Долларов набралось не 35, а 30, и женщина философски пожала плечами. Купюру она сунула в тот же карман, что и деньги за еду, и кивнула. «Ладно, езжайте домой, вернетесь в четверг». «Но я не могу», — запротестовала Дейзи, и я так же ясно, как если бы смотрела в хрустальный шар, увидела, что она сейчас заявит, у нее очередная вечеринка или увеселительная прогулка, которую никак нельзя пропустить. Честно говоря, уже то, что она выделила на нашу поездку целый день, выглядело из ряда вон выходящим. «Мы вернемся», — перебила я. «Идем же, Дейзи». Мы сели в машину, Дейзи изводилась от беспокойства, можно ли доверять этой женщине, не видел ли нас кто-нибудь, а вдруг это какое-нибудь мошенничество, ведь среди целителей полным-полно мошенников. Сдерживая желание отвесить ей оплеуху, я позвала ее по имени. Она обернулась ко мне, взглянула огромными перепуганными глазами, и я вздохнула. «Дейзи, успокойся». Как по волшебству, она притихла и молчала всю дорогу до дома на Уилл-Уолл-стрит. Я увидела единственный светящийся желтый прямоугольник, окно в кабинете судьи. В остальном дом был пуст и молчалив. Выбираясь из родстера Дейзи, я вдруг почувствовала себя гораздо более взрослой и по-житейски мудрой, чем когда садилась в эту же машину минувшим утром. Дейзи удивила меня, набросившись со спины и заключив в объятия. Она всегда была ласковой, но в ее объятиях или поцелуях, больше похожих на осторожное клевание, всегда ощущалась дистанция. А в сегодняшнем объятии пространства между нами не осталось, и на секунду я запрокинула голову, прижавшись к ней. «Не говори никому», — взмолилась Дейзи, и я решила сделать вид, будто она меня поблагодарила. Я стала подниматься по тускло освещенной лестнице туда, где застыл в коридоре призрак Аннабет Бейкер, злобно таращась на меня. Она уже не пугала меня так, как в детстве, не выглядывала из темных дверных проемов, не хватала меня за щиколотки из-под кровати, так что каждый вечер мне приходилось запрыгивать под одеяло. Она меня недолюбливала, но эта неприязнь с годами стала чуть более душевной. Воздух вокруг нее был промозглым, и я знала, что не стоит слишком долго смотреть ей в глаза. От этого у меня возникала болезненная слабость, не проходившая часами. Но на этот раз, вместо того, чтобы пройти мимо нее, я остановилась, чтобы ее оглядеть. Старомодное платье, плавные волны прически помпадур и кольцо темных синяков вокруг шеи. «А как это было у тебя?» — спросила я. «Ты тоже оказалась беспечной?» Наступил четверг. Дейзи перехватила меня по пути в школу. С тех пор, как мы побывали в Фулбрайте несколько дней назад, мы с ней не общались, но она явилась, словно так мы и договаривались, за несколько минут до того, как я вступила на территорию Блэкфилда. Пока я садилась в машину, Дейзи улыбнулась растерянным школьникам за моей спиной и благосклонно, как королева, помахала им рукой. «Выглядишь лучше», — заметила я. И она рассмеялась. «О, милая, со мной все просто ужасно. Я не сомкнула глаз с тех пор, как мы виделись в прошлый раз. И ты только посмотри». Она сняла руку с рычага переключения передач и показала мне. Все кончики пальцев, кроме большого, были аккуратно забинтованы. «Вчера вечером я была прямо сама не своя, и мне захотелось чаю. Сначала все шло нормально, но прежде чем я успела опомниться, вдруг оказалось, что я визжу во весь голос, по полу растекается кипяток, а мамина керамическая шкатулка, где она держит заварку, вдребезги разбита. Как же это было жутко, Джордан!» Я сидела молча, откинувшись на спинку сиденья и затягиваясь ее сигаретой. Я представила, что у нее под повязками обожженные подушечки пальцев. Она не просто задела рукой медный чайник, она умышленно причинила себе боль. Она качала головой, рассказывая, как утром отец отругал ее и дал денег, чтобы она купила новую керамическую шкатулку для заварки, пока мать не вернулась домой. Я предоставила ей воображать ту мою реакцию, какая ей по душе, и пока мы ехали, разглядывала тусклое мартовское утро с солнцем, еле-еле поднимающимся в небо, с людьми, которые спешили на учебу или на работу и не имели никакого отношения к нам с Дейзи. С таким же успехом мы могли быть ангелочками, пролетом через Луисвилл с какой-нибудь божественной миссией, невидимые в нашем белом родстере. Мы затормозили у Фулбрайта в то время суток переполненного. У нас на виду две женщины в сестринских формах вошли, еще пошатываясь после тяжелого дежурства в соседней больнице Благодатной Марии. Поверх таблички с мертвыми светлячками было видно, что все столики заняты и... Нет-нет, ни в коем случае. Дейзи съежилась на своем сиденье, качая головой и вцепившись в руль так крепко, что я уже думала, костяшки ее пальцев прорвут тонкую кожу. «Джордан, Джордан, нет, я не могу, прошу, пожалуйста, я не могу, лучше я уеду домой, не могу, не могу». «То есть не пойдешь?» — огрызнулась я и резким движением выбралась из родстера, взмахнув косами за спиной. Раздражение внесло меня прямиком в двери ресторана, несмотря на многочисленные взгляды. На меня всегда глазели, когда я появлялась в людных местах Луисвилла. В Чикаго я смотрелась бы совершенно заурядно, но мы были не в Чикаго. Держась так прямо, будто мне в позвоночник вставили стальной прут, я уставилась в упор на девчушку за кассой. Женщины, с которой мы говорили несколько дней назад, нигде не было видно. «Мне сэндвич с рыбой», — заявила я, предоставляя ей самой разобраться, что это значит. Свой четвертак я придвинула по прилавку к ней, она соскребла его и скормила стальной машине. «Минутку», — попросила она и скрылась на кухне. Секунды уползали прочь, а я продолжала смотреть прямо перед собой, с лицом неподвижным, как камень, но чувствуя, как шея сзади горячо так, словно я весь день провела на солнцепёке. «Эй, ты которая из двух, Энджи или Маргарет?» — послышался голос за спиной. Так звали куколок, и я не стала отзываться, хотя позднее задумалась, не лучше ли было бы выдать себя за кого-нибудь из них. Это помогло бы немного замести следы, но, как и сказала та женщина, куколки слишком известны умом и верностью приличиям, чтобы натворить что-нибудь в этом роде. Наконец девушка вынесла бумажный пакет с аккуратно свернутым верхом. Цветочный рисунок на пакете оказался неожиданно симпатичным. Девушка вручила мне его робко, я забрала пакет и, широко шагая, вышла, краем глаза ловя подозрительные взгляды. «Не стоило мне являться сюда в школьной форме», — брезгливо думала я. «Или же я могла бы зайти с другой стороны, но Дейзи, конечно, подвезла нас прямо к входу для посетителей». Она ждала меня, пригнувшись так, словно в этом окружении сама машина вовсе не выглядела подозрительно. «Ну?» — спросила она, когда я села. Я открыла пакет и вместе со своим сэндвичем вытряхнула банку из-под варенья с какой-то зеленой растительной мешаниной и квитанцией на установку новой вытяжки. На обороте квитанции аккуратным скользящим почерком были написаны инструкции. Схватив банку и квитанцию, Дейзи запихнула их к себе в сумочку. Я ела сэндвич, обратный путь мы проделали молча. Мы приехали домой к Дейзи, она отпустила кухарку на весь день, отделив ее милой улыбкой и 50 центами. Из-за повязок она с трудом шевелила пальцами, поэтому первую половину мерзкого зелья сварила я в 4 стаканах воды, как предписывал рецепт. В воздухе расплылся резкий запах зелени, маскирующий вони, от которой мой желудок скрутился узлом, землистую, напоминающую сад после сырой зимы. Дейзи выпила это снадобье залпом, по-солдатски высоко подняв отставленный локоть. Я последовал за ней наверх, где в спальне она улеглась на свою кровать под пологом, а я села за ее письменный стол делать уроки. К учебе я была равнодушна, но когда хотела, получала удовлетворительные оценки. Для меня школа скорее была местом, куда можно ходить, чего мне не позволялось, пока была жива миссис Бейкер. «Ну и какой в этом смысл?» — гадала Дейзи. «Какой во всем этом смысл?» «Если бы не было никакого, мы бы ничего и не делали», — ответила я, так смягчив голос, что она рассмеялась. «Верно». Я закончила математику и приступила к географии. За моей спиной Дейзи чиркнула спичкой, зажигая ароматическую свечу на подоконнике, и вся комната наполнилась запахом сирени. Улегшись навзничь, Дейзи притягивала к себе дым, пропускала и свивала его между пальцами, как ленту. Будь она мальчишкой или более целеустремленной девушкой, она могла бы поступить в Йель или даже в Оксфорд, учиться эфирным или алхимическим искусствам. Но она была полностью готова отказаться от учебы к тому времени, как закончила школу. 4 часа спустя, когда пришла пора заваривать вторую половину содержимого банки из-под варенья, у Дейзи уже начались спазмы. Вторую порцию она выпила так же быстро, как первую, поморщилась, а затем рухнула в постель, свернулась жалким комочком и притянула меня к себе. Следующие 3 часа она провела в неспокойном сне, время от времени просыпаясь от судорог, сотрясавших все тело. «А вдруг та женщина дала нам слишком сильное средство?» — думала я, но помалкивала. «А вдруг она убьет Дейзи?» Шатаясь, дрожа и обливаясь потом, Дейзи добрела до ванной. К счастью, ванная была современной, и Дейзи пробыла там довольно долго. Оставшись по другую сторону двери, я слышала, как она плачет, и эти тихие всхлипы заставляли меня беспокойно вышагивать из угла в угол. Но я не могла ничего делать, кроме как ждать. В туалете спустили воду раз, другой, и мне представилась рука Дейзи, крепко вцепившаяся в шнур, побелевшие костяшки и впившиеся в ладонь перевязанные кончики пальцев. Я взяла себя в руки, готовясь позвонить врачу, но когда Дейзи вышла, она выглядела бледной, но спокойной, с лицом и руками, дочисто отмытыми холодной водой. «Пойдем со мной в постель», — позвала она. Мы легли, утомление разливалось в воздухе, все изменилось, а может, изменились лишь мы. «Если до завтра кровотечение не прекратится, ты должна обратиться к врачу», — вдруг сказала я, вспомнив, что слышала от какой-то девушки в этом году. «Обязательно, потому что...» «Шшш!» Дейзи прижала мою голову к своему плечу. «Все хорошо. Теперь все хорошо». Дым завис над нашими головами, и Дейзи придала ему сначала форму сердца для меня, а потом замка и лошади. «Помнишь, как мы познакомились?» — сонно пробормотала она. «Хочу, чтобы когда-нибудь ты вырезала мне что-нибудь великолепное, гораздо больше того льва. Вырежи мне дом, чтобы жить в нем, принца, чтобы приехал и спас меня, и, конечно, столько яблонь, чтобы в воздухе висел аромат, и гору, чтобы все это разместить далеко-далеко отсюда». «Само собой», — сухо отозвалась я, — «пару пустяков». Мы обе некоторое время дремали и проснулись, когда мистер Фэй постучал в дверь и слегка приоткрыл ее. Дейзи была скроена скорее по отцовскому, нежели по материнскому образцу. У ее отца стройного и худощавого волосы были черными, как тушь, а глаза — мечтательными, словно он каким-то образом существовал в отрыве от мира и не уставал удивляться его острым граням и мелким жестокостям. «Дейзи, ты отпустила Сайприс раньше, чем она успела приготовить ужин. А я и не знал, что у тебя сегодня вечером в гостях Джордан». «Прости, прости». Дейзи зевнула и вяло помахала рукой. «Мне хотелось принести маме чаю, чтобы извиниться за разбитую чайницу. Я пробовала сама заварить его». Мистер Фэй фыркнул, выслушав дочь, и покачал головой. «Позвоню в клуб, чтобы прислали нам что-нибудь перекусить. Только не мне. Видимо, папа, сегодня я ограничусь лунным светом и розовыми лепестками. А для Джордан закажи что-нибудь, хорошо? Знаешь, она ведь так усердно заботилась обо мне». «Разумеется. Джордан, будешь отбивную с картошкой?» «Да, сэр. Большое спасибо». Он закрыл за собой дверь, вновь оставив нас в вечернем сумраке, а я смежила веки. «Осторожными, какими же нам приходится постоянно быть осторожными? И награда за это — возможность полежать в темноте, как будто мы все те же девчонки, что и неделю назад».